Но Гортензия, бросившая все, чтобы спасти твою жизнь, теперь ждала ответной жертвы от дочери. А может, инстинктивно хотела защитить малышку от нее самой, от ее страхов, демонов, срывов и паранойи, который очень скоро приведет ее на грань безумия. Всякий раз, когда Сюзанна собиралась на свидание, безжалостная Гортензия впадала в дикую ярость, обвиняя дочь, которая бросает тебя, чтобы предаться распутным удовольствиям. «Хочешь опозорить семью? Убить меня, унизить сына? Но, мама, я всего лишь собираюсь потанцевать. Потаскушка, вот что скажут о тебе люди, и неблагодарная дочь». Описывая мне такие сцены, ты всегда подражал их голосам. Твоя бабушка впадала в такой раж, что, казалось, ее вот-вот хватит удар. Сюзанна, под градом несправедливых обвинений, видя ярость матери, начинала рыдать. Тщательный макияж шел на смарку, и она оставалась дома. А впрочем, вдруг оставала Гортензия, вновь становясь нежной и великодушной. «Поступай, как знаешь, дочка, ты совершеннолетняя, учись отвечать за свои поступки». Возмущенный этим шантажом, столь губительным для матери, ты научил ее гасить гнев Гортензии в зародыше. Заметив однажды, что привести бабушку в чувство может только звон бьющейся посуды, ты придумал ставить все выщербленные тарелки и стаканы на полке отдельно. Когда Гортензия принималась метать громы и молнии, Сюзанна открывала буфет, подходила к сидевшей в вольтеровском кресле фурии и молча била об пол фарфор, фаянс или хрусталь. Тиранша умолкала на полуслове, как во время приступа каталепсии. «Вернусь не поздно», — обещала Сюзанна и шла к себе одеваться. Она никогда не задерживалась. Сюзанна так и не решилась начать новую жизнь, не вышла замуж. А вдовев 19, она умерла накануне 70-летия, оставшись до конца верной мужу. Ты как мог боролся с ее смирением, которое, кто знает, во благо или во вред, поддерживал в ней Гортензия, но ты рос, все больше походил на отца, и Сюзанне все меньше хотелось искать ему замену. Мечтая освободить мать, ты стал главным виновником ее добровольного заточения. Она не хотела свободы. Сначала было слишком рано, а потом вдруг сразу стало поздно, и Сюзанна ушла в мир иной, с печальной улыбкой исполнившей свой долг женщины. Шли годы. Ты почти забросил машинки, переключился на детекторные радиоприемнички. На корпус шли жестянки из-под печенья. Продавал их в лицее и содержал бабушку и мать. Гортензия не позволяла Сюзанне наняться на работу. «Последний период жизни твоей бабки. Как жаль, что я ее не застал. Остается для меня тайной за семью печатями, поскольку ты не слишком любил о нем говорить. Почему женщина, начавшая с нуля и своим горбом заработавшая миллионы в эпоху, когда феминизм был не более чем эксцентричной теорией, так жестоко притесняла дочь, живя при этом за счет несовершеннолетнего внука? Ты всегда защищал бабушку от моих обвинений с той же страстью, с какой пытался освободить мать от ее тирании. Но любому терпению есть предел, и ты решил стать военным моряком, невзирая на родовое проклятие. Большинство кавелартов гибли на полях сражений, не дожив до 30 лет. Ты, который терпеть не мог математику, освоил элементарную, высшую, и был готов к поступлению в высшее военно-морское училище, когда твоя мать подхватила еще одну загадочную неизлечимую болезнь. Лежа на смертном одре, она взяла с тебя клятву, что ты никогда не станешь офицером, не получишь за воинскую доблесть военный крест, как отец, а будешь заниматься мирной профессией и растить детей. Клятва была дана, Сюзанна поправилась, а ты пошел изучать право. Ты не затаил ни злобы, ни горечи из-за потонувшей в математических абстракциях мечты о море и посвятил все свободное от занятий время созданию профсоюза. Вместе с Полем Валери добивался открытия юридического факультета в Ницце, основал с его помощью чемпионат Франции среди университетских сборных и руководил им до 1939 года. Словом, создал себе команду, с которой время от времени, в кавычках, выходил в море. Началась Вторая мировая война. Сюзанна провожала сына, ей казалось, что история повторяется. Она отчаянно сопротивлялась воспоминаниям, чтобы не позволить страху убить надежду, и вела подробный дневник. Две ее тетради лежат передо мной. Исход 39 и исход 40. Наклонным, как у тебя, но разборчивым, изящным, ровным почерком, она описывает события и чувства, дабы исполнить долг надежды, внести свою скромную лепту в историю войны. Жизнь Сюзанны состояла из ожидания новостей с фронта, неотвязного страха за тебя и редких моментов счастья, которые дарили ей письма. Счастье пополам с тоской, короткий отпуск, новое ожидание, исход, надежда, отчаяние, пустой почтовый ящик. Сколько продлится эта война? Как долго придется им с Гортензией молиться о возвращении единственного в семье мужчины? Сюзанна вела дневники много месяцев, но я заметил всего одну существенную перемену. В 1939-м она называет Гортензию «мама», а в 1940-м — «бабушка», словно твое отсутствие вернуло ее в детство, сплавив вас воедино.